Переселение в новый скит. «Послушай, Арсений, — сказал старец в один из июньских дней 1951 года, — мне кажется, нашему пребыванию здесь пришел конец. Ребята заболели. Кто за кем теперь будет ухаживать, они за нами или мы за ними? И в самом деле даже я начал слабеть, хотя был я из крестьян, привык к суровой жизни. Я чувствовал непрерывную боль в груди, страдал от желудочного кровотечения и кровохаркания и вообще почти постоянно испытывал недомогание. Младший из наших братьев Ефрем был послабее и поэтому также числился в запасе. Старец позвал нас, изложил свое мнение и сообщил о своем решении перебраться куда-нибудь пониже и поближе к морю, к чему понуждали потребности нашей жизни. Однако главной причиной было, как я уже объяснил, его снисхождение к нам. Вот почему я удивился рассудительности старца, который предпочел принести в жертву собственное безмолвие и покой, чтобы проявить снисхождение к нашей немощи, в то время как к самому себе он всегда был очень строг. По настоянию отца Феофилакта, также пожелавшего жить вместе с нами, наш выбор пал на новый скит. И так мы решили временно поселиться в новом скиту в Каливе Святых Бессребреников. Мы отправились туда, поскольку отец Феофилакт очень хотел этого, однако нас беспокоила теснота места, а также слишком близкое соседство с окрестными Каливами. При этом наше внимание, и в особенности внимание самого старца, немедленно привлекли пустые каливы в окрестностях скита, которые в то время были необитаемыми. Получив разрешение кириархального монастыря святого Павла, мы заняли все уединенные каливы в округе, начиная от башни. Маленькие и пустынные, они доставляли старцу больше покоя именно в силу своей уединенности, благодаря чему можно было избежать собрания братьев вместе. В каждой каливе мы жили по одному или по двое, и собирались все вместе лишь в определенные часы или же для совершения литургии. Рассказывать о переселении в новый скит из пещер малого скита святой Анны легко. Однако на деле это предприятие было весьма утомительным, причем не столько из-за переноски вещей, у нас их было крайне мало, сколько по причине плачевного состояния, в каком находились тогда каливы нового скита. Шел послевоенный период, когда страна страдала от гражданской войны. В связи с этим тогдашнее правительство приказало пастухам из соседних областей укрыться в целях безопасности на Афонском полуострове и таким образом сохранить стада от расхищения. Однако укрывавшиеся там добрые гости в память о своем присутствии не упустили случай расхитить, разорить или привести в негодность все, что только было возможно. Не знаю, были ли когда-либо официально возмещены убытки, причиненные Святой Горе этим стихийным бедствием нашего времени. К счастью, у нас они задержались ненадолго, и потому причинили только ограниченный вред. Порубили на дрова полы, диваны, двери, окна и вообще все, что могли найти деревянного, в том числе настенные полки или подпорки, повредив этим штукатурку и стены. Так что можно себе представить, какой требовался труд, чтобы привести в жилое состояние места, по которым будто только что прокатилась война. Старая привычка старца не иметь ничего в своей собственности – тогда доставило нам больше невзгод, чем когда-либо еще, поскольку у нас не было ни вещей, ни денег, чтобы их приобрести, и мы были во всем стеснены и ограничены. Однако наша прежняя привычка к подобной обстановке сделала все это терпимым. После того, как мы в какой-то степени освоились на новом месте, насущной потребностью стало строительство небольшого храма, поскольку старец не мог передвигаться на дальние расстояния, но не мог и жить без причащения святых тайн. По желанию старца решено было и этот храм посвятить Иоанну Предтече, нашему постоянному покровителю. Вскоре у нас вновь появилась собственная церквушка, находившаяся неподалеку от жилища старца, и с тех пор началась наша новая жизнь. Сознавая, что старец пожертвовал своим безмолвием прежде всего ради нас, мы обратили все свое внимание на обстановку в жизни в новом месте. Мы постарались по возможности создать условия, которые способствовали бы соблюдению нашего прежнего устава и распорядка жизни, чтобы перемена места казалась незаметной. Нам внушали тревогу опасений, что старец не найдет здесь покоя, поскольку место было более посещаемым и доступным в сравнении с прежним. Впрочем, нужно сказать, что со стороны обитателей скита мы не встретили никаких препятствий, поскольку и окрестные благочестивые отцы, и монастырь, которому мы подчинялись, с уважением относились к нашему образу жизни. Таким образом, вскоре мы смогли, как и прежде, следовать полюбившемуся нам распорядку, а уменьшение потребностей в переноске тяжести и прочих трудах, который был особенно ощутимым в сравнении с прежней нашей жизнью вместе, отдаленным от источников снабжения, не замедлило сказаться на нас, молодых монахах. Мы вновь обрели здоровье и могли уделять больше времени духовным занятиям, которые мы так полюбили в своей юношеской ревности. Для преснопамятного старца, однако, последствия чрезмерной усталости и перенесенных страданий становились все более очевидными. День за днем силы его иссякали, и мы начали с болью замечать его желание разрешиться от тела, чего он всегда желал и чего ожидал. Самое ничтожное движение вызывало у него одышку, любое усилие влекло за собой изнеможение и иные симптомы, естественные для немощного и разбитого организма. Давняя привычка старца не облегчать своего подвижнического распорядка жизни не позволяла ему уступать, и было видно, какой страшной борьбой сопровождались его попытки понуждать себя к подвигу. Старец всегда следовал голосу веры, а не рассудка, и буквально исполнял слова апостола Павла: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Настойчивость старца в соблюдении требований своего личного устава и дополнительные усилия, связанные с передвижениями с места на место, совершенно сломили его. Наконец, два серьезных заболевания, последовавшие одно за другим, положили предел его земной жизни. Накануне наступления нового 1958 года на шее отца Иосифа вздулся огромный нарыв. «Это новогодний подарок, дети», — сказал он нам. «Я чувствую зуд и онемение по всему телу». Когда мы пришли к старцу на следующее утро, это место опухло и было воспалено, а самого его лихорадило. Старец был совершенно разбит, но мы не смогли убедить его принять какую-либо помощь. В последующие 2-3 дня его состояние сильно ухудшилось. Все тело было заражено, ведь, как мы узнали впоследствии, такой карбункул является серьезным заболеванием. Мы собрались все вместе и просили старца разрешить ухаживать за ним, но он ответил, что старания наши напрасны, поскольку он всегда жаждал уйти, и вот, наконец, настал его час. Мы настаивали, и тогда старец предоставил нам поступать по своему усмотрению. Мы обратились за помощью к скитским отцам, и благочестивый брат Макарий из общины отца Кирилла предложил прибегнуть к инъекциям антибиотиков. Человеческие усилия сдержали смертоносное развитие болезни, но излечение затянулось надолго, и путь к нему был мучительным. Старцу, уже совершенно истощенному, понадобился почти целый год, чтобы прийти в себя, и тотчас после этого у него обнаружилась сердечная недостаточность, а вместе с ней приблизилось и завершение земного существования. Внешние симптомы первой болезни старца, боль и прочие признаки были явными, так что, узнав о них, мы могли заставить его принять помощь. Однако, когда появились симптомы второй болезни, было уже слишком поздно, и мы не сумели помочь отцу Иосифу почти ничем, хотя и на этот раз убеждали его предоставить нам заботиться о нем. «Не трудитесь зря», — сказал он, — «настал мой час, и вы только беспокоите меня. Впрочем, раз уж вы настаиваете, можете делать, что хотите». Мы списались со светскими врачами, духовными чадами старца, перечислив симптомы болезни, и те прислали нам лекарства. Потом мы еще раз приглашали врачей из-за пределов Афона и делали все, что были в состоянии сделать, но Бог забрал его у нас. И в самом деле пришло время для того, чтобы старец, в соответствии со своим горячим желанием, оставил этот мир. Однажды, когда одышка особенно мучила старца по причине его болезни, я услышал, как он тихо обращается к кому-то, находясь в своей уединенной келье. С дерзновением, которое допускал отец Иосиф, я и сам вошел туда, чтобы увидеть, с кем и о чем он разговаривает. Я знал, что в этот час там не могло быть никого другого. И я увидел, что старец держит в своих объятиях икону Владычицы нашей Богородицы. Он целовал ее и разговаривал с ней. И я услышал следующее: «Владычица, Владычица моя, не остави меня. Я целую твой образ, ты же сама была ласкова ко мне». Лицо его было залито слезами. «Ты говоришь с нашей госпожой, старче?» — спросил я. «Расскажи мне, прошу тебя, что значат твои слова?» И старец повторил историю, которую рассказывал мне и раньше, но я ее плохо помнил. «Некогда владычица наша очень утешила меня через эту икону среди моих искушений. Об этом я теперь вспоминаю и молюсь ей. В малом скиту святой Анны, когда вас еще не было с нами, в какой-то момент сильно умножились искушения и скорби, так что она была моим единственным утешением. Я пошел тогда в нашу церквушку, в иконостасе которой была эта икона. Там я молился перед нею и просил о помощи. Ведь сама владычица обещала мне, что я могу уповать на нее. Когда среди искушений исчезает явственное присутствие благодати, тогда растет беспокойство человека, и молится он с особым страхом. Поспеши, яко щедрое, и подчися, яко милостивое, на помощь нам, ибо можешь, если пожелаешь, взывал я. И где иное обрящим заступление, если не у тебя благоутробное, душ и телес исцеление? Когда я, сосредоточившись и плача, стоял таким образом перед этой самой иконой, то почувствовал, как это бывало и раньше, присутствие Богородицы. В церкви той было тесно. Расстояние от иконостаса до стасидии, где я стоял, едва достигало 1 метра. И я увидел, как икона просияла. И вслед за этим ее божественный образ принял естественные размеры человеческого тела. Это была уже не икона, но сама владычица, живая, сияющая, солнцеподобная и сочетающая, как и всегда, в своем облике черты материнства и девства. Я смиренно взирал на нее, сколько позволило мое смертное естество, и благоговейно склонился, не в состоянии смотреть более, ибо ее пречистый младенец, наш сладчайший Иисус, находившийся в ее объятиях, сиял ярче солнца в своем боголепном величии, исполняя мое ничтожество любовью к Нему, так что я совершенно забыл самого себя и лишь изумлялся. Тогда я услышал, как ее благоуханный и сладчайший меда голос обращается ко мне: «Не говорила ли я тебе, чтобы ты возложил упование на меня? Зачем же ты унываешь? Возьми и прими Христа». И она простерла ко мне свои блаженные руки, так что пречистый младенец приблизился ко мне настолько, что я мог достать до него. Пораженный, я не смел пошевельнуться. И тогда преблаженный Иисус протянул свою ручку и трижды погладил меня по лицу и по голове. Душа моя исполнилась неизмеримой любви и света, так что я уже не в силах был стоять на ногах. Я пал ниц и, горячо рыдая, принялся целовать то место, где стояла Всецарица, ибо она вновь удалилась на свою икону, оставив мне свое утешение и благоухание. Место, где она стояла, еще долго благоухало, постоянно напоминая мне о ее блаженном обетовании. Вот о чем я вспоминаю теперь, уверяя ее, что не забыл о нем. А означает оно ныне не что иное, как обещание забрать меня из этой жизни в царство ее возлюбленного сына. И действительно, его особая любовь к нашей владычице и вера в ее материнское промышление были столь очевидными, что их выдавали даже сами движения старца, когда ему приходилось слышать ее имя, смотреть на ее икону или слушать, как кто-либо поет песнь в ее честь. Многочисленные явления, которыми она утешала его, и вообще ее особое промышление и попечение об афонском монашестве полностью покорили душу отца Иосифа. Поэтому любые наши попытки описать его веру и любовь к нашей владычице были бы бесплодны. С нашей стороны было бы упущением не упомянуть и о другой отличительной черте преснопамятного старца, а именно о том, как велики были его любовь и сострадание к ближнему. Он особенно любил бедных и несчастных, а еще больше испытывающих душевные страдания, поэтому они постоянно приходили к нему. Последние дни старца были для него особенно мучительными, поскольку прогрессировавшая сердечная недостаточность затрудняла дыхание, и он из-за этого очень страдал. Для нас, однако, это было примером подлинного терпения и побуждением к нему. Когда мы, чувствуя, насколько тяжело старцу, пытались облегчить его страдания, он утешал нас, ссылаясь на соответствующие примеры из жизни, в особенности те, что касались тщетности мира. Он говорил нам: «Приближается день моего отшествия. В таком состоянии я все равно ни на что не гожусь. Я больше не могу подвязаться». Преснопамятный старец ни в коей мере не забывал о своей цели и всевозможными способами, по любому поводу, изыскивал возможность к подвижничеству и получению духовной пользы. Не будучи в состоянии пошевелиться и даже лечь из-за своей болезни, он сидел на приспособленном для этого случая складном кресле и непрестанно оплакивал суетность жизни. Он ожидал своего освобождения от этой жизни как самой счастливой доли, и когда его мучила одышка, шепотом произносил заупокойные тропари. «Арсений», — весело говорил он, — «когда же нам в путь? Ты, кажется, не молишься, вот мы и медлим». В течение почти 40 дней, последних в его жизни, старец ничего не ел. Он лишь ежедневно причащался и вкушал небольшой кусочек арбуза. Старец так беспокоился и заботился о своем отшествии, что можно было подумать, будто он и в самом деле должен вот-вот отправиться в дорогу и ожидает транспорт. Мы, уже ни на что не надеясь, пытались любыми средствами, научными или народными, хотя бы облегчить его страдания, поскольку одышка временами сильно мучила его. Старец, однако, говорил нам: «Не трудитесь, дети, я не останусь здесь. Сколько времени я ждал этого часа? Только молитесь, чтобы ничто не помешало сбыться моей надежде. Пока человек жив, он не может быть беспечным». 14 августа 1959 года отец Иосиф усердно готовился и с нетерпением дожидался следующего дня, на который приходилось успение Божьей Матери. Он чего-то ждал. Вместе с тем и состояние его осложнилось. Незадолго перед тем друзья старца, миряне, пришли поздравить его. И когда они пожелали ему выздоровления, он ответил: «Нет, нет, я скоро отойду. Когда вы через 3 дня услышите, как звонят колокола, то знайте, что ваш друг отошел. Надеюсь на Пресвятую Богородицу». На другой день, в праздник Владычицы нашей Богородицы, отец Иосиф присутствовал на литургии, с трудом произнес Тресвятое и уже в последний раз причастился со словами: «В напутие живота вечного». Он, не сводя глаз, смотрел на икону госпожи нашей, которую так любил, и словно бы просил у нее что-то, о чем знала именно она. И мирные слезы старца были свидетельством сокровенной молитвы его души, обращенной к ней, той, которая столько раз утешала его, заставляя питать твердую надежду на ее милосердие. Но разве сладчайшая владычица наша не обращается таинственным образом и ко всем нам, обитателям ее божественного удела, призывая уповать на нее? Разве живая и очевидная забота Матери Божией, проявляющаяся в нашей повседневной жизни, не служит постоянным напоминанием о том, что ее материнская любовь всегда пребывает с нами? Сладчайшая владычица наша, подлинный якорь нашей надежды, где же еще мы, смиренные, могли бы найти укрепление в эти лукавые дни, когда все извращено, если не в твоем неизменном попечении и твоем матернем дерзновении к твоему сыну? Насколько точен тропарь из канона Иоанна Евхаитского, владычица нашей: «Феотокарион, глаз шестый, день воскресный, песнь 9-я», известный, наверное, каждому святогорцу: «Якоже раб возводит внешние своя часа в руце Господа своего, всепетая, тако очеса внешние и внутренние, и аз к тебе возвожу, моей владычице и госпоже и жизни, якоду ущедришь имя». С такой верой и теплотой преснопамятный старец начинал свой путь, и с такой надеждой обратил свое последнее прошение к покровительнице и младопитательнице места его подвижнической жизни, священного Афона, который будет продолжать до скончания века свое благородное служение, принятое им более 1000 лет назад. Владычица наша в полной мере исполнила свое обещание, соединенное со словами «Уповай на меня», и послала ему свой последний дар, приняв его душу в день своего святого успения. Сидя на своем стуле и продолжая бороться с одышкой, старец благословил нас всех и удержал при себе, как и всегда, одного лишь отца Арсения. Когда тот в какой-то момент захотел растереть ноги отца Иосифа, чтобы доставить ему небольшое облегчение, старец не позволил сделать это и сказал: «Оставь, отец Арсений, не надо ничего, все кончено, я отхожу». Он сжал руку своего неразлучного сподвижника, словно бы приветствуя его в последний раз, немного приподнял глаза и мирно предал свою блаженную душу. Когда мы собрались вокруг старца, его уже не было с нами. Отпраздновав с нами божественное представление госпожи нашей Богородицы, он отошел, чтобы отпраздновать этот радостный день и на небесах. Это было в пятницу, рано утром, вскоре после восхода солнца. На следующий день, когда совершалось погребение старца, по его просьбе он был похоронен на месте своей кончины. Туда собрались все скитские отцы. Отец Иосиф любил всех и сам пользовался общей любовью. В последние дни перед своей кончиной старец сказал одному из братьев, который в день похорон отсутствовал и не мог находиться с нами: «Когда я отойду, посещу тебя там, где ты будешь находиться». И действительно, как нам впоследствии рассказывал этот брат, точно в 40-й день после смерти старец посетил его в келье, исполнив весь дом благоуханием. Кроме того, одна благочестивая старица, близкая знакомая отца Иосифа, жившая в Фессалониках, сообщила нам, что 15 августа, то есть в самый день кончины старца, он явственно посетил ее. И когда она с недоумением спросила: «Как ты очутился здесь, старче? Не умер ли ты?» Он ответил: «Да, и пришел тебя поприветствовать». Было, конечно же, много и других случаев, подобных этим. Старец неоднократно являлся после своей смерти и приносил утешение многим людям. Однако я умалчиваю об этом, чтобы те могли обо всем рассказать самостоятельно. К тому же и сам старец не придавал подобным случаям значения.